Параграф 13. Исследователи феномена фазы в лицах. Стивен Лаберж. Стивен Лаберж родился в 1947 году в США. Получил степень бакалавра математических наук Университета штата Аризона, в 19 лет поступил на аспирантуру в Стэнфордский университет на специальность химическая физика. Однако в 1969 году ушел в академический отпуск. Вернувшись в университет, в 1977 году начал исследовать психику человека. Одним из направлений было исследование всего, что связано со сном. Уже в 1980 году получил степень доктора философии по психофизиологии. В 1987 году создал Институт осознанных сновидений. Стивен Лаберж внес наибольший научный вклад в изучение фазовых состояний. Достаточно сказать, что именно он первым в мире в полноценном научном эксперименте доказал возможность осознания во сне. Это было сделано подачей из сна определенных сигналов глазами в то время, когда по приборам человек спал. Вместе с тем, была также доказана общность движений глаз в реальном теле и воспринимаемом фазе. «Осознанное сновидение» – наиболее известная книга Лабержа, впервые изданная в 1985 году. В 1990 году в соавторстве с Ховардом Рингольдом была выпущена книга «Мир осознанных сновидений». Именно благодаря усилиям Стивена Лабержа были созданы майнд-машины для осознания во сне – Dreamlight, Nova Dreamer, Dreammaker. Главная особенность всех работ и действий Лабержа заключается в абсолютной прагматичности позиции в отношении природы феномена. Пожалуй, это один из немногих авторов и исследований, лишенных какого-либо иррационализма. Все, что можно прочитать и узнать из его книг, проверяемо и доступно каждому, хотя и не предлагается каких-то заоблачных сверхвозможностей. Карлос Кастанеда. Ввиду стремления Карлоса Кастанеды следовать духовной практике «Путь воина», которая подразумевает стирание личной истории, его биография точно неизвестна. Можно лишь про ранние годы Кастанеды утверждать, что родился в промежутке между 1925 и 1935 годом, причем за пределами США. В 1960-х годах он поступает в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где за свои книги получает степень доктора философии по антропологии. Весь жизненный путь Кастанеды был посвящен изучению взглядов некого Хуана Матуса, или Дона Хуана, Качоры. Данный персонаж, вероятнее всего, является собирательным образом индейца-шамана, мага, носителя культуры древних тольтеков. Кастанеда написал более десятка книг, но к фазовому состоянию больше всего имеет отношение книга «Искусство сновидения», выпущенная в 1993 году. В ней содержится несколько действенных технических элементов входа в фазу через осознание во сне. Однако все это погружено в огромное количество мистификаций и лишено какой-либо прагматики. Несмотря на то, что основная направленность деятельности Кастанеды не касалась фазового состояния, он все равно стал одним из законодателей в данной сфере, так как его общая популярность достигла грандиозных масштабов во всем мире. Умер в 1998 году. Роберт Монро. Роберт Монро родился в 1915 году в США. В 1937 году получил степень по инженерии в Государственном университете штата Огайо. Долгое время работал на радиостанциях режиссером и сценаристом, пока не основал свою собственную радиокомпанию в Нью-Йорке, которая постоянно расширялась. В 1956 году его компания также занялась исследованием влияния звуковых волн на возможности мозга. В 1958 году Монро случайно на собственном опыте столкнулся с фазовым состоянием, которое его сильно заинтересовало и чему он в дальнейшем посвятил всю свою деятельность. В 1974 году он основал Институт Монро, который был всецело направлен на изучение необычных состояний сознания и возможности влияния на него аудиостимулированием и прочими технологиями. Одним из главных достижений было создание системы ChemiSync, действие которой заключалось в достижении необычных состояний, в том числе внетелесных, через синхронизацию работы полушарий мозга. В 1971 году вышла его первая книга «Внетелесные путешествия». Затем были еще две книги «Далекие путешествия» 1985 год, и окончательное путешествие, 1994 год. Роберт Монро внес наибольший вклад в популяризацию фазового состояния в обществе. Однако понимал он его больше, как реальный выход души из тела, почему был введен термин «внетелесное переживание» – ВТП. Книга «Внетелесное путешествие» имела столь масштабный успех во всем мире, что Монро уже вскоре стал безусловным лидером в данной области. Однако стоит учесть слишком большое влияние мистики на труды и взгляды Монро. Особенно это заметно начиная со второй книги. Большинство описанных явлений не поддаются подтверждению на реальной практике. А единственная попытка провести полноценный научный эксперимент, доказывающий выход души из тела, оказалась неудачной. В итоге, вместе с распространением знаний о существовании внетелесных ощущений, были также широко распространены типичные для явления заблуждения. Умер в 1995 году. Патриция Гарфилд. Патриция Гарфилд родилась в 1934 году в США. Беспрерывное ведение дневника сновидений с 14 лет дало ей и всему человечеству огромные плоды познания снов, в том числе осознанных, то есть фазы. Является одним из основателей Ассоциации по изучению сновидений. Доктор философии по клинической психологии. Патриция Гарфилд – автор множества книг, но самую большую известность получила книга 1974 года «Творческое сновидение». Это была одна из первых попыток подойти к фазовому состоянию в популярном и прагматичном виде, что вызвало интерес и понимание во всем мире. Данная работа содержит не только много хороших практических элементов, но и описание сновидческой практики в различных культурах. Сильван Мульдон. Сильван Мульдон родился в 1903 году в США. Считается американским пионером изучения фазы, но под эзотерическим термином астрал. В 12 лет случайно проснулся в фазе, во время чего увидел шнур, соединяющий ощущаемое и реальное тело. Во время переживания Мульдон подумал, что умирает, но уже через некоторое время пришел к выводу, что это проявление астральной проекции. Затем подобные переживания повторялись. Однако Мульдон так и не смог стать продвинутым практиком ввиду отсутствия полного контроля над практикой. Координировав свои усилия с известным американским исследователем непознанного Гервардом Харрингтоном, в 1929 году издал нашумевшую книгу «Проекция астрального тела». Затем авторы выпустили еще две книги «Случай астральной проекции» и «Феномен астральной проекции». Также Мульдон написал еще две книги вне соавторства с Харрингтоном. Несмотря на нагромождение эзотерики, книги Мульдона, особенно самая первая, содержат много полезной практической информации и объяснений самых различных моментов, которые могут случиться в фазе или ей сопутствовать. Однако, между тем, именно Мульдон считается главным распространителем тех самых иррациональных эзотерических терминов и теорий, которые повсеместно вошли в обиход. Умер в 1971 году. Чарльз Лейдбитер. Чарльз Лейдбитер родился в 1847 году, по некоторым источникам в 1854 году в Англии. Ввиду сложности не доучившись в Оксфорде, принял сан священника, но очень активно увлекся оккультикой. Как итог, в 1883 году Лейдбитер становится членом теософического общества, став одним из самых известных его участников. Сочетание яркого ума и больших научных познаний с паранормальными увлечениями привело к написанию и многих книг самых разных направленностей. Одна из них – «Сны. Что это такое и как они вызываются» 1898 год. Была практически первым трудом, затронувшим феномен фазовых состояний. Однако все повествование погружено в массу эзотерических терминов и теорий. Доминирующим понятием в отношении фазы является астральный план. Однако книга не лишена некоторых полезных технических элементов. Умер в 1934 году. Роберт Брюс. Роберт Брюс родился в 1955 году в Англии, но основная деятельность осуществлялась в Австралии. Много лет изучая и продвигая феномен внетелесных путешествий, стал в начале 21 века одним из мировых лидеров данного направления. Кроме того, является специалистом во многих других паранормальных областях. Роберт Брюс написал несколько книг, но главной и самой известной в мире считается «Астральная динамика» 1999 года издания. Поскольку автор исповедует слишком явные эзотерические взгляды, это очень сильно отразилось на его теориях и терминологии. Имеющиеся полезные практические элементы достаточно часто погружены в большой объем никем не проверенной и недоказанной информации. Роберт Брюс является распространителем типичных предрассудков и стереотипов относительно фазового явления. Ричард Вебстер. Ричард Вебстер родился и осуществляет свою деятельность в Новой Зеландии. Автор около 50 книг, разошедшихся по миру тиражом во многие миллионы экземпляров, но лишь одна из них полностью посвящена внетелесному состоянию – «Астральное путешествие для начинающих». Однако книга перегружена распространенными заблуждениями относительно фазового состояния и теории его объяснения. Техническая сторона представлена также неэффективно. Существует большая вероятность, что автор сам не имеет никакого реального опыта, что можно сказать и в отношении содержания других десятков книг, посвященных разным направлениям. Чарльз Тарт. Чарльз Тарт родился в США в 1937 году. В 1963 году получил степень доктора философии по психологии в Университете Северной Каролины. Также проходил обучение в Стэнфордском университете. Один из основателей трансперсональной психологии. Тарт стал одним из самых видных исследований необычных состояний мозга после выхода в свет первой книги «Измененное состояние сознания» 1969 год. В книге практически впервые была задета тематика входа в фазу через осознание во сне в прагматичной форме. Однако в те годы было нормальным использовать ЛСД и марихуану, опыт с чем также описывается даже в контексте фазовых состояний.